Глава 12. Совершив эту подлянку, некроманты начали медленно растекаться в стороны друг от друга, чтобы не быть в фокусе массовых заклинаний, дав рассмотреть результаты моей первой бомбардировки. А они впечатляли. Часть берега треснула, рухнув в защитный ров. Жаль, что эти три говнюка левитировали, а то сейчас лежали бы на дне рва, придавленные к заиленному дну куском скалы в десяток тонн весом. Первый взрыв в поселке отвлек меня от несбыточных грез, а вслед за этим вообще началось нечто похожее на ковровую бомбардировку, и это полностью вернуло меня в реальность. Мы, прокладывая сюда путь, перезак все это время, носящийся по развалинам строений, неплохо поработали. Было установлено около сотни ловушек, и сейчас они стали одна за другой срабатывать. Первой сработала ловушка, установленная нами около лича, приваленного обломками развалин дома. Завалившие его камни поднялись в воздух, медленно левитируя в сторону. Костлявая фигура начала приподниматься над землей. И тут наложенная на стену здания печать сработала, разрождаясь заложенным в нее заклинанием. Когда я говорил про контрольный лазерный луч в затылок, я не слишком уходил от реальности, хотя, возможно, внешним эффектом это больше походило не на лазер, а на электрическую дугу для резки металла. И от печати к голове поднимающегося лича устремилась настолько яркая дуга, что на несколько секунд затмила само местное светило. Она зло гудела и извивалась, отбрасывая жгучие искры, разветвлялась и снова сливалась в единое целое, медленно двигаясь от макушки мертвяка к затылку и дальше вдоль хребта. В итоге, когда он поднялся на ноги, ни первого, ни второго у него уже не было. От легчайшего дуновения ветра они осыпались невесомым пеплом, а ничем не скрепленные руки и ребра попадали на землю с глухим треском сухих костей. Нам пришло сообщение об уничтоженном противнике, а затем его унесло потоком новых и новых логов, когда по всему поселку начали рваться взрыв-бомбы, поднимаясь клубами огня, к самым небесам и распыляя вокруг сотни литров жидкого серебра. От него рядовые зомби, сотворенные из эльфов, таяли, словно сахар-рафинад под струями крутого кипятка. И даже истинные мертвяки дымились и зло скрежетали почерневшими зубами от их воздействия. Глядя на это, я с некоторой ностальгией вспомнил те времена, когда для победы над врагами нам требовалось лишь горсть серебра, груда кирпичей да смекалка. Сейчас же мы потратили не одну телегу, груженную золотом, только для этой вылазки. С другой стороны, мы его заработали честно. Почему бы и не потратить для благого дела? А какое дело может быть более благим, чем отжать чужой замок? Огненная симфония все продолжалась и продолжалась, пока не достигла своего пика, превратив разрушенный городок в огненный ад, где плавились даже каменные стены домов, опадая на бредущих меж них полыхающих зомби тяжелыми тягучими шматками. В этом аду поднимались черно-зеленые столбы неуничтоженных сразу мертвяков, облаченных будто в саваны, защитные куполы. Их было не так много, и состояние их было таково, что им было пока не до нас. К тому же я увидел, как среди этого бурления огня взвилась целая стена жгучих искр, метнувшаяся в сторону одного из мертвяков. Раздался тяжелый топот, звук удара, после чего хрупкое тело лича сломанной куклой взвилось в воздух и, растеряв по пути остатки защитного купола, рухнуло в огонь, пылающий между двух обрушенных стен. Еще под ногами одного мертвяка вдруг разверлась земля, послав в небеса целый поток искр, среди которых взметнулись две гигантские клешни, схватившие лича за ноги. В костлявую грудь впилась сочащаяся ядом жало, затем они вместе рухнули вниз, скрываясь в толще схлопнувшейся земной тверди. «Отлично, с тылов мы прикрыты. Пора всерьез браться за нашу основную проблему». Проблема взялась за нас первой. Знакомая изумрудная волна поднялась между некромантами и нами, хлынула во все стороны, стараясь погубить все, до чего могла добраться, включая бурлящий огонь, бушующий среди развалин, резвящихся там питомцев и нас. Первая волна ударила в странника, окучивающего защитную сферу одного из некромантов, пробила все его щиты и будто поддернула его фигуру пеплом, сделав размытой и нечеткой. Конечно, бронированный танк — это тебе не рудокоп. но здоровье его рухнуло вполне прилично, а заклинание побежало дальше, ударяя в нас с двойником, снося ему еще половину хитпоинтов, пробившись через два моих щита, ударилась в третий, самый слабый, и разбилась вдребезги вместе с этим самым воздушным щитом. Срезая микроскопическое количество урона, он защищал от одной любой, даже самой сильной атаки. Но теперь его надо дожидаться почти час, и следующую атаку я прочувствую уже на собственной шкуре. Случится это очень скоро, так как некроманты сейчас полностью проснулись после многовекового сна и начали действовать в полную силу. От них опять начал валить черный пар, растекаясь теперь не только по поселку и окрестностям, но и перетекая через ров, захлестывая стены замка и окружающие скалы. Вокруг одного начали кружить знакомые черепа праха, только эти были не человеческие, а принадлежали каким-то неведомым существам, которые при жизни, видимо, питались тираннозаврами и золотыми драконами. Они кружили вокруг троицы, завывая так мерзко, что у меня эмаль на зубах начала трескаться, с каждым оборотом все больше удаляясь от своих создателей и все больше увеличивая свое количество. Они жестоко вгрызались в бока и голову странника, заставляя того шаг за шагом отступать в нашу сторону. Затем пара голов вырвалась из этой круговерти и, оскалив жуткие клыки, устремилась к нам. Остальные понеслись во все стороны, ныряя в продолжавший бушевать средь руин огонь, выискивая среди языков пламени жертву, в которую можно было вонзить свои клыки. Устремившиеся к нам черепа налетели, завывая. Первый впился клыками в голову моего двойника, и тот, не выдержав, распался на атомы, исчезая из этой реальности. Второго я угостил святой яростью и ударом посоха, но первое заклинание никак не подействовало. Да и посох прошел сквозь него, не заметив никакого сопротивления. А вот мое тело, в которое вонзилась сотня клыков, прочувствовало все от начала и до самого конца. Сначала жгучая боль, а затем дыхание смерти, принесшее мне видение черной земли под серыми небесами от горизонта до горизонта, усыпанное свежевырытыми и старыми могилами, взрытыми и развороченными, и бродящими между них мертвяками, от одного вида которых бросало в дрожь. Все это длилось лишь мгновение, но впечатление оставило яркое, навеяв чувство, будто меня на несколько столетий похоронили заживо, а затем выкопали, только уже в виде мерзкой нежити. Так себе ощущение. Повторять их категорически не хотелось, хотя, судя по тому, как разбушевались некроманты, повторить придется не один десяток раз. Разозленный пониманием этого, я весь ушел в ворожбу, сосредоточившись на самом ближнем некросе, стараясь как можно быстрее пробить его защиту. Как оказалось, святая ярость, изумительно воздействующая на плоть мертвяков, щитам наносила довольно мало урона. Пришлось переключиться на более материальную магию, типа булыжников и ледяных копий, которые снижали прочность щитов гораздо активнее. Я старался смотреть на все происходящее как можно отстраненнее, хотя с каждым мгновением это давалось все сложнее и сложнее. Скупыми описаниями тяжело передать тот хаос, который творился вокруг. От буквально плавящегося в неистовом огне поселка несло таким жаром, что тяжело было дышать. Мы явно перестарались с ловушками, хотя претензий к жадному последователю богини жизни, отжавшему у нас тут целое состояние, я больше не имел. Созданные с помощью него магические печати изничтожали нежить 300-го уровня, будто недоразвитых крысенышей. Несмотря на отсутствие ветра, клубы дыма и рои искр летели в нашу сторону. К ним добавлялся магический туман, пучки смертоносной энергии, которые так и не решили, какую форму приобрести, поэтому лупили по нашим телам просто так, выбивая из наших тел хитпоинты, а из душ желание жить. Каждое заклинание не только наносило урон, но и дарило видение посмертной жизни. С одной стороны, пугающие и ужасающие, с другой — обещающие покой, а также подарить умиротворение и отсутствие любых проблем, превращение в нечто бездумное, что управляется чужой разумной волей. А заклинаний сыпалось столько, что даже могучее здоровье Дола начало заметно проседать. А мой разум все больше погружаться в кошмар наяву. Тут были не только черепа и сгустки энергии. Из-под ног то и дело вырывались смертоносные гейзеры, заволакивая наши тела ледяной аурой смерти. Вслед за черным дымом Оттуда же лезли костлявые руки, хватая нас за нижние конечности, не давая отступать от приближающейся погибели. В этот раз облаченные фигуры трех некромантов, окруживших себя сонмом пульсирующих багровым светом призраков. Медленно, но неотвратимо, обтекающих законтроленного странника и приближающихся ко мне и к нашему временному лагерю. «Броневой резаку! Рез, ты где? Ща буду!» Но прежде чем случилось это ща, ближайшие к некромантам развалины взорвались пылающим дождем обломков, и из пылающего города выскочила фигура пламенного дракона, в единый миг раздувшись чуть ли не вдвое, выпустила такой ревущий поток пламени, будто здесь на полную мощь заработал реактивный самолет. Вулкан не спеша повел головой, окатывая неистовым огнем и призраков, и некромантов, заставив первых корчиться от неистового жара, а вторых переключить все свое внимание на него. Пустынный дракон на этом не успокоился, будто пятитонный кузнечик прыгнул вперед, отгораживая своим пылающим гребнем странника от некромантов, и с разворота так долбанул по одному из них своим шипастым хвостом, что тот отлетел шагов на 20 назад, чуть не вылетев из окружающего его защитного кокона. В тот же миг воздух над головой отшвырнутого некра сверкнул черной молнией, из которой появился Зора местного разлива, всадив свои кинжалы в верхушку защитного купола, и одним рывком разломал его на две половинки, будто скорлупу грецкого ореха, выковыривая из-под твердой брони желанное нутро. Буквально одновременно с этим земля под ногами лишившегося защиты некроманта лопнула, оттуда вылезли покрытые шипами клешни, хватая его за костистые нижние конечности и утаскивая под землю. Некромант, несмотря ни на что, не растерялся, тут же долбанув туда концом посоха, заодно посылая себе под ноги заряд смертоносной энергии. Скорб заскрежетал от боли и скрылся под землей. Та тут же захлопнулась, зажимая погрузившегося в нее по пояс некроманта гранитными тисками. Вулкан, повинуясь приказу хозяина, повернул изъеденную магией смерти голову в сторону пойманного в ловушку мертвяка, направив в него бельма невидящих глаз, по которым стекали остатки изгнивших век, втянул ноздрями наполненный разложением воздух, взревел, посылая в противника еще один поток огня, смешанный с брызгами крови и кусками сгнивших легких, а потом ринулся вперед, ударом бурно вздымающихся боков, разметав в стороны двух висящих в воздухе некромантов, круто развернулся и, используя всю немалую массу своего тела, сходу вдарил хвостом по голове третьего некроманта, все еще пытающегося выдрать зажатый камнем посох. Раздался громкий хруст, и смятая голова улетела куда-то в сторону горящего поселка, а сам вулкан рухнул рядом с обезглавленным телом, буквально распадаясь на части и исчезая. «Ну что ж, счет 1-1». Воспользовавшись тем, что мертвяки перестали двигаться, на мгновение ошарашенные смертью своего товарища, Резак куда-то срочно телепортировался, скостовал за их спинами метеоритный дождь и был вознагражден. Во-первых, еще один некромант лишился своей защиты и ударной волной был отшвырнут прямо к ногам странника. А во-вторых, мне пришло сообщение о повышении ранга заклинания. Поздравляем! Изучаемое эволюционирующее заклинание раритетного класса «Метеоритный дождь» эволюционирует в болид. Урон по одиночной цели увеличен на 200%. Вторичный урон увеличен на 50%. Игнорирование брони 75%. Игнорирование защиты от магии земли 50%. Игнорирование защиты от магии огня 50%. Радиус действия увеличен на 15%. Кулдаун при использовании заклинания болит увеличен на 600%. Время каста 5 секунд. Ограничение. Уровень 250. Нормально. Правда, откат между заклинаниями увеличился с 10 секунд до целой минуты. Но моя одежка плюс эликсиры... Можно это время сократить секунд до 35. Если заклинание будет при этом долбить в два раза сильнее, то оно того стоит. А если будет много мелкого противника, то можно будет пользоваться и старым заклинанием. Впрочем, расчеты можно сделать будет и попозже. Я кастанул на лишенного защиты некроманта раздирания, заставив того широко раскинуть в стороны свои худощавые ноги и руки, заодно полив его сверху святой яростью, глядя, как он обильно дымится в ее лучах. Слегка рассерженный и обиженный смертью питомца странник воспользовался этим моментом, сокрушительной силой опуская на его, увенчанную короной голову, свой многопудовый молот. А затем еще и еще раз, пока полностью не вбил ее внутрь грудной клетки. Некромант подернулся рябью, из его нутра вырвалось нечто похожее на туманную фигуру самого мертвяка, которая, раскинув руки, метнулась вперед, врезаясь в тело нашего танка, отшвыривая его назад и обрушивая ему здоровье до критического уровня. Только этого не хватало. Я видел, что Флора зашивается, не успевая отлечивать всех. А у странника здоровье так и продолжало утекать. Еще пара мгновений и все. Останемся без танка. И оживить его можно в такой суете и не успеть. Да хрена вам по всему рылу! Великое очищение. Могу использовать его всего раз в день, зато оно может вытащить любого почти с того света. Золотые потоки энергии потекли с моих рук на тело танка, и здоровье у него скакнуло, будто ему капельницу с эликсиром жизни в вену вогнали. И отлично. А то до этого хитпоинты уходили, как вода в песок. Померший некромант чуть не утащил с собой своего губителя, но нет. Им и одного питомца хватит. А теперь враг всего один остался. Добьем, и можно идти смотреть замок. Тем более, что все поднятые ими в начале боя зомби бесславно сгинули среди заваленных строительным мусором узких улочек в устроенном нами катаклизме, не принеся никакой пользы своим хозяевам. Разве что только на несколько минут отвлекли наших питомцев и рогу. Но теперь они все свободны, и мы готовы нанести завершающий удар. Последний некромант, видимо, рассуждал точно так же, поэтому полностью скрылся в облаке черного дыма, заскочив в которое наш танк тут же выскочил обратно, хрипло, но зло матерясь. Странник, общий чат. «Не лезьте в дым, мне там, похоже, глаза и легкие выжгло». Я и не собирался туда лезть, шаг за шагом отступая назад от наступающего непроглядного дыма. Слава богу, костлявые руки перестали хватать меня за полы моего халата, давая мне беспрепятственно совершить данный маневр. А дым все расширялся и загустел так, что я совсем потерял цель, не имея возможности использовать большинство заклинаний. Придется лупить по площадям в надежде задеть его хотя бы осколками. Или использовать выцеганный нами у гномов свиток призыва. Думаю, заключенному в нем существу этот дым нипочем, или... Я перебирал в голове возможные варианты. Некромант опять ударил первым. Дым, поднявшийся на десяток метров вверх, этаким атомным грибом, вдруг рухнул вниз, но ринулся не в нашу сторону, а стек в защитный ров, где бурлило нечто, когда-то бывшее водой, а сейчас превратившееся в кипящее нечто, смахивающее на смесь болотной жижи и бурлящей кислоты. Быстро преодолел разделяющее их до замка расстояние, клубящейся волной ударился о его стены и неожиданно высоко взметнулся, переваливая через их вершину и почти угасшими остатками стекая вниз с внутреннего двора. Никакого эффекта от данного действия я не увидел, зато увидел самого некроманта, который оказался гораздо ближе ко мне, чем я думал. Ну и хорошо. Я как раз оставил для него небольшой сюрприз на том месте, где начал бой. К несчастью, оказалось, что у некромантов мозги высохли не так сильно, как у личей. Он на миг остановил свое движение и бросил внимательный взгляд зеленых глаз на камень, а затем разродился черной молнией, ударившей ровно в то место, где я раньше стоял. Установленная там магическая печать полыхнула дугой электросварки и, не найдя достойного объекта для воздействия, бесцельно растаяла в смердящем воздухе. Вот же козлина! Да за те деньги, что этот урод в одно мгновение просто на воздух спустил, я бы в любом столичном борделе мог бы год жить на полном пансионе. Впрочем, уже через мгновение мне стало не до переживаний насчет презренного золота, так как начало действовать дымное заклинание. Вершина стены шевельнулась, и среди узких бойниц замелькали силуэты коренастых фигур, вооруженных мощными арбалетами. А вслед за ними, кажется, ожила и одна из башен, и из-за нее показалась ужасающая голова гигантского орла. Вернее, это был почти череп с пустыми глазницами, парящими белесым туманом и парой грязных облезлых перьев, торчащих на макушке. Огласив всю округу хриплым клёкотом, он сомкнул страшные когти на пропете стены, с трудом взгромождаясь на нее, сверля нас взглядом жутких глаз. «Ничего себе, орел! Да я драконов меньшего размера видал!» «Кстати сказать, в этой игре я пока еще ни одного живого дракона не видел. Но когда представлял их, они и то не выглядели такими большими и жуткими. Видать, у тех горцев, что их приручали, яйца стальные или их минимум по 4 штуки на каждого, добровольно подойти к такой хреновине? Даже не знаю. Разве что только после пары литров мухоморовой настойки. Птичка не отличалась излишней скромностью и решила подойти к нам сама. Еще раз истошно крикнув, навесив на нас по пятку неприятных дебафов, орел расправил свои костлявые крылья, на которых непонятным чудом крепились двухметровые маховые перья, выпятил грудь, где сквозь ребра просматривались высохшие внутренние органы, и, выбрав себе жертву, низринулся вниз с крепостной стены. Естественно, тварь выбрала лекаря, а не вечно будто приманка для агрессивных монстров. Обычно их спасает только то, что они вечно находятся в арьергарде, за спинами не только танков, но и остальных тряпичных классов типа меня. Гигантской птице было плевать, что между ней и ее добычей внизу копошатся другие игроки. Она пару раз тяжело взмахнула крыльями, рухнув с небес прямо на Флору. Я понял, куда она полетит еще за мгновение до того, как орел сорвался со своего грандиозного насеста. Поэтому, наплевав на остальных противников, рванул к нашему лагерю, на ходу начав вопить. «Штыри! Штыри врубай!» Зная, что в противниках у нас, скорее всего, окажутся гигантские пернатые, мы заказали у Добрыни еще десяток раздвижных штырей, которыми уже пользовались здесь, на островах, против электрических мант. Тогда они показали себя на отлично, и мы надеялись, что и сейчас штыри сработают как надо, поэтому и установили пяток из них вокруг временного лагеря. Конечно, лучше всего их было бы использовать в тот самый момент, когда гигантское тело рухнет сверху, чтобы заложенный внутри штырей заряд взрывчатки моментально раскрыл их на всю длину, превращая в смертоносные пики. Но это слишком опасно. Можно не успеть. Так что в данном случае лучше их открыть заранее. Пусть хотя бы помешают атаковать лагерь сверху и заставят дохлую птицу сесть на землю, где у охраняющего Флору барана будет хоть какой-то шанс нанести урон летающему гиганту. Бесполезно. То ли Флора, как заведенная, отличающая всю команду, не услышала моего вопля, то ли не поняла, что я от нее хочу. Но ни она, ни Дол, хотя последнее и неудивительно, никак не среагировали на мои предупреждения. Среагировал мохнатый нарост, засевший на скале рядом с лагерем. От него молнией в сторону орла понесся алый сгусток, раскрываясь в воздухе в ловчую паучью сеть, обвившую правое крыло птицы и намертво приклеившуюся к костлявой спине. Пернатый монстр в последний момент резко вильнул в сторону и грохнулся на пустырь, в считанных метрах от меня, заставив землю сотрястись от удара, а меня полететь кувырком, врезавшись всем телом в пахнущий тленом до ужаса твердый бок гиганта. За моей спиной в землю тут же вонзилась пара здоровенных арбалетных болтов, и они остались торчать, обильно испуская в и так до предела загаженный воздух струи зеленого и фиолетового дыма. Черт, если хоть один такой воткнется в мое нежное тело, мало не покажется. Я встряхнул головой, скидывая легкое головокружение от удара, и, не вставая, перекатился в сторону, умудрившись по пути заехать посохом по мизинчику гигантской птицы, заодно прикрываясь от выстрелов ее телом. Вскочил на ноги, глядя в ужасающие бельма глаз дохлого урода, предложил: «Потанцуем?»